Глава третья. Поп-арт в массы. Существует два вида искусства — живое и мертвое. Живое — это то, которое понятно народу, которое магическим образом вызывает в народе чувство радости, возносящее над прозой унылых будней. Словом, это такое искусство, которое можно не только запросто трогать руками, но и потреблять. И не нужно заявлений, мол, общество потребления — это, дескать, нехорошо и все такое. Ничего подобного. Потребление является одним из базовых процессов нашей жизнедеятельности. Оно способно доставлять удовольствие, которое в больших количествах называется счастьем. Мертвое же искусство — это то, которое закрывают в музеях с табличкой «руками не трогать». Обретая статус богоподобия, оно давит своим пафосом, окончательно дистанцируясь от живых чувств живых людей. Как итог, оно становится никому не нужным. Популярное искусство, или сокращенно «поп-арт», всегда востребовано народом, потому что дарит естественную радость. Вот, например, жевательные резинки с вкладышами. С каким азартом вы коллекционируете эти красочные бумажки? Какое необычайное волнение испытываете, желая узнать, какой номер скрывается под оберткой? Дух захватывает. А сама жвачка? До чего сочные, восхитительные бывают вкусы с ароматом персика, дыни или мультифрут. Полотна Рембрандта? Скульптуры Микеланджело? Фуги Баха? Уберите нафиг! Как метко подмечено современными арт-критиками, никто из смертных не обладает столь безоговорочным авторитетом в последней инстанции, чтобы решать «вот это искусство, а это нет». Искусством сегодня может стать все, что угодно. На самом деле Джоконда да Винчи стоит не более, чем настенный календарь с покемонами или буклет товаров, выдающийся на кассе супермаркета. Просто кто-то нагло решил и навязал остальным, что она стоит больше. Ничуть не бывало. Классическое манипулирование общественным сознанием. Наступает эпоха, когда такие фокусы уже не проходят. Конечно, где-то фоновым пониманием все мы понимаем, что да Винчи был крут, но заставить себя получить удовольствие от его творчества сегодня способны немногие. Не стесняйтесь признаться, что вы глазом не моргнете, если вдруг сгорят все музеи и филармонии. Ничто не вечно под луной. Не нужно в будущее тащить хлам прошлого. Не тратьте время на мертвецов. Оставьте мертвое искусство, вдохните свежий, насыщенный радостью воздух поп-арта.